Часть третья. Кавая Сакура начала действовать быстрее, чем ожидалось. Через два дня после нашего конфликта меня окружали одни враги. Брошенное в устройство измельчения и нарезания, коим является наш класс, одетая в обычную одежду вместо доспеха или щита, я терплю удары со всех сторон. А люди сильны в группах. Само собой. В реальности очень немногие способны защитить себя, словно герои из телевизора, которые сметают вражеские войска. Но если атаки не физические, а психологические, ничего с ними поделать ты не сможешь. Тебе придется терпеть коллективные нападки. Отчуждение, откровенная клевета, насмешки, злые взгляды – это скорее не хитрые издевательства, но закон, направленный на мою изоляцию. В результате того, что все меня отвергают, здесь царит атмосфера, еще больше усугубляющая мою отчужденность и мучающая меня. Дети и девушки очень чувствительны к давлению сверстников, и я больше всего боюсь, что такая атмосфера доведет меня до самоотрицания. Это закон, установленный Кавай Сакурой в школе Дзюнсейва. Меня продолжают рубить на куски на разделочной доске. Тук-тук-тук. До вчерашнего дня я бы, наверное, уже перестала давать отпор и решила с этим жить. Однако я смотрю на Ками Сусан. Заметив мой взгляд, она улыбается мне. Она – мой союзник. Абсолютно недосягаемый для меня союзник. Теперь у меня есть цель. Сильная цель удерживает меня вместе, подобно глине, не дает мне развалиться на куски. Пришло время провести мой эксперимент. Люди сильны в группах, но в результате группа сильна лишь как одно целое. Это не значит, что все ее члены сильны. И потому не все они сильны, как Кава и Сакура, когда рядом нет остальных членов группы. Я овечка, я жертва, а не волк. Но находясь среди овец, даже у меня должно получиться напасть на слабую овцу, отбившуюся от стада. Может, я и вооружена только ржавым ножом для бумаги, который уже и бумагу не режет, но он все равно остается хорошим оружием против совершенно безоружной овечки. Я выхожу в коридор. «Разве она не жуткая?» — говорит младшеклассница, указывая на меня пальцем. Ее подруги соглашаются. «Ах, кажется, я ее уже видела. Она состоит в студсовете, опустившемся до личных телохранителей Ками Сурейны. Кажется, ее зовут Фуюки. Отлично. Я нашла свою овечку». «Эй ты, смеяться надо мной вздумала, да?» Я прижимаю овечку к стене туалета. Обеденный перерыв уже закончился, начались уроки. Но рядом с этим туалетом есть только кабинеты специального назначения. И все они сейчас пустуют. «Что тебе от меня нужно? Прекрати, пожалуйста!» Как и ожидалось, она не хищник, но жертва. Она пытается показать мне свою твердость, но, увы, глаза выдают ее страх, что лишь сильнее разжигает мое желание устроить ей неприятности. Я хорошо умею таких людей находить. Все-таки я с Йосино каждый день разговариваю. «Так весело дразнить меня у меня же на глазах? Прекрати! Отпусти меня!» Кричит она с бледным лицом, пытаясь вместо ответа вырваться. Однако сопротивляется она слабо, ибо боится меня разозлить. «Если причинишь мне вред, к тебе еще хуже будут от...» Ах, взгляните, вот она, черта жертвы, сразу на других полагается. Она даже не пытается найти решение сама. «Мне все равно, какая разница, чуть больше атак или чуть меньше?» Но я сразу давлю ее надежду. «Не пытайся изобразить...» Я бью ее по лицу. Удар был слабый, мой ржавый нож для бумаги просто не может ее ранить. Но то, что я прибегла к настоящему насилию, ее добило. «Может, сначала извинишься?» Бледная овечка жалобно кивает и повторяет: «Прости, прости!» Теперь она больше не может меня игнорировать. Это было легче, чем я думала. «Слушай, я не хочу тебя ранить или срывать на тебе свою злость». Фуюки-сан безостановочно кивает, хотя я не знаю, действительно ли она слушает. «На самом деле, я пытаюсь исполнить твою мечту». «Мою мечту?» – спрашивает она озадаченно. «Да, ты ведь состоишь в студсовете, верно?» «Да, я секретарь». «Но в действительности студсовет – это просто фан-клуб Камису Рейны, так?» «Каваи Сакура – яркий тому пример». Фуюки-сан неловко двигает головой, так что непонятно, кивает она ей или качает. «Не смей этого отрицать!» «Да, мы и правда все очень уважаем Рейна-сан». «Хм, хмыкаю я, хватая ее за подбородок». Неожиданное прикосновение заставляет слететь с ее губ короткий вскрик, доказывающий, что она еще больше напугана. «И ты тоже, верно?» «Да». Мой рот кривится в ухмылке. «В таком случае ты, конечно, хотела бы ее только своей сделать, верно?» Ее глаза широко распахиваются. «Что? Почему ты так реагируешь?» «Я не вижу Рейна-сан в таком свете. То есть, знаешь, я не хочу с ней встречаться, ничего такого». Думаю, я знаю, к чему клонит Фуюки-сан. Камису Рейна так далека, вне чьей-либо досягаемости, ее словно бы невозможно привлечь. Она просто слишком великолепна, чтобы обращаться с ней как с обычным человеком. Даже если бы чисто гипотетически кто-то сумел завоевать ее сердце, закон отчуждения заработал бы против этого человека еще сильнее, чем против меня. Этот человек постоянно терпел бы чужие нападки. И, возможно, его бы даже довели до смерти. Вот насколько трудно привлечь Камису Рейну. К тому же с Камису Рейной нельзя строить отношения, а только восхищаться ею. Кто-то может захотеть удержать ее рядом с этой целью, но учитывая необходимые для поддержания такого положения усилия, лучше наблюдать за ней издалека. Точно так же лучше смотреть на слонов в зоопарке, чем пытаться держать их как питомцев в маленьком доме. Так что я уверена, что Фуюки-сан честна со мной. Тем не менее... «Ты наверняка хочешь, чтобы она принадлежала тебе, верно?» «Мне все равно». Я давлю на ее подбородок немного сильнее, слово за словом повторяя свой вопрос и хмуро глядя ей прямо в глаза. Она явно другого мнения, но я угрожал ей достаточно, чтобы она перестала со мной спорить. «Неужели у тебя ни разу подобного желания не возникало?» Верно. Где-то внутри Фуюки-сан тоже испытывает желание одержать Камису Рейну рядом с собой. Люди вроде Фуюки-сан, которых всю жизнь баловали, обычно совершенно не умеют лгать. В результате ей трудно опровергнуть мое заявление, содержащее крупицы истины. Тем более, что она еще и напугана. «Я помогу тебе», — говорю я с кривой улыбкой и отпускаю ее подбородок. «Поможешь с чем?» — спрашивает она тревожно. «Разве не очевидно?» Я ясно высказываю свои намерения. «С твоим признанием в любви». «Мне жаль, но ты можешь сколько угодно излучить отчаяние. Я свои планы не изменю. Но я знаю наверняка, что ты не сбежишь. Не потому, что так боишься меня. Ты этого желала, так ведь? Повода признаться в своей любви Камису Рейне. Разрешение, снимающего с тебя всю вину в том неправдоподобном случае, если тебе удастся ее завоевать. Этого обворожительного шедевра, что уничтожит тебя. После школы я прошу Камису Рейну пройти со мной за спортивный зал. Вместо заведомо шаблонное, которое я выбрала для признания. Пока я с ней разговаривала, остальные девушки вокруг нее хмурились, глядя на меня с открытой враждебностью. Само собой, их неприязнь меня ранила, но, к счастью, сейчас моя цель намного важнее, и у меня нет времени думать о боли. Но я уверена, эта царапина снова откроется, когда я окажусь дома, и превратится в зияющую рану. Окружение Камису-сан призывало ее не слушать просьбу той, кого они считали опасным человеком. Но она держала свое обещание быть моим союзником пока. И пошла со мной. Идеально. Похоже, я смогу провести свой эксперимент. «Мицуи-сан?» – спрашивает Камису-сан по дороге. «Ты хочешь вернуться к нашему недавнему разговору?» «Нет, не в этом дело». «Понятно». Я подумала, ты хочешь посоветоваться со мной насчет того, как исправить ситуацию. А мы бы нашли решение. Все-таки издевательств или насилия нет. Меня просто все ненавидят. Даже если ситуацию исправить искусственно, настоящая враждебность никуда не денется. Ты так думаешь? Я убеждена, что эта искусственная ненависть исчезнет со временем, если мы разберемся с проблемой на уровне искусственного вмешательства. Все-таки на них просто влияет давление ровесницы. В ее словах есть смысл. Скорее всего, эти искусственные чувства долго не протянут, если общее настроение изменится. Но опять-таки, является ли их ненависть ко мне искусственной? Разве невозможно, чтобы я завела врагов еще до этого инцидента и жила спокойно лишь потому, что их ненависть не была единой? Судя по скорости, с которой они объединились, они вынесли проблему со мной за пределы происшествия с Кавай и Сакурой. «К тому же...» — продолжает Камисусан, видя мою растерянность. «Я могу разобраться и с их ненавистью в глубине души». Она говорит поразительно спокойно. И это сплошная правда. Она обладает достаточной для этого властью. На самом деле мне хотелось еще немного обсудить этот вопрос, но мы зашли за спортивный зал, где нас уже ждала Фуюки-сан. Заметив ее, Камисо-сан бросает на меня быстрый взгляд. Она молчит, но я уверена, она разобралась в ситуации. Я сердито смотрю на Фуюки-сан, чтобы она не поддалась своему волнению и не сбежала. Камисо-сан, похоже, это заметила, но она ничего не говорит. Как я и думала. «Прости, что позвала тебя в такое место», – неохотно произносит Фуюки-сан. «Нет, я вовсе не против», – спокойно отвечает Камисо-сан. «Видимо, они достаточно хорошо знакомы, раз она состоит в студсовете». Рейна-сан?» «Да», – спрашивает Камисо-сан дружелюбным тоном и с таким же выражением. После долгих сомнений и колебаний Фуюки-сан наконец говорит. «Я тебя люблю». Должно быть, она планировала куда более длинное признание. Приукрашенное и дополненное, с доводами и оправданиями. Ее голова, наверное, была ими забита. Но в итоге перед Камисо-сан сумела выдавить только эти слова. «Я люблю тебя», — повторяет она. Это слова смелости и искренности. Вырвали у нее признание или нет, сокрытые в нем чувства настоящие. В ответ на это «Спасибо, но извини». Камисо-сан печально улыбнулась. «Ах», выдавливает Фуюки-сан, опуская взгляд. «Спасибо, что уделили мне время». Бормочет она еле слышно и убегает, ни разу не подняв голову. Уголком глаза я наблюдаю, как Камисо-сан провожает ее взглядом. Я так и знала. «Мицуэ-сан», говорит она, переводя взгляд на меня. «Да? Зачем ты заставила ее признаться мне? А, ты заметила?» «Да», говорит она. «Фьюки-сан сама по себе не стала бы признаваться. Я лишь слегка ее подтолкнула, потому что ей, похоже, не хватало смелости. И что ты хотела во мне разглядеть, используя ее?» «Вот она, Камисо Рейна. Она легко может разгадать все мои намерения». «А еще, почему ты так на меня смотришь?» «Верно. Ты и это заметила, да?» «Ну, ты говорила, что будешь на моей стороне, так?» «Да». «Даже если я так на тебя смотрю?» «Да. Это я и хотела услышать. Знаешь, я заметила кое-что, когда ты пообещала принять мою сторону. И сейчас я подтвердила свое предположение через небольшой эксперимент». «Камисо Рейна, у тебя нет души!» Даже когда я это сказала, она практически не изменилась в лице. Наверное, потому что не знала, как это делается. «Нет души? Что ты имеешь в виду?» — спрашивает она. «Ох, брось! Камисо-сан, ты просто красивая оболочка, пустая внутри. Ты не можешь по-разному реагировать на наше поведение!» Камисо Рейна криво улыбается. «Я и правда заставила Фуюки-сан признаться тебе, но ее чувства без сомнения настоящие», — поясняю я. «Да, я знаю. Но ты ее прогнала». «Прогнала? Действительно, к сожалению, я не смогла дать ей свое согласие. Но мне кажется, я ответила ей искренне. Или ты считаешь, что мне стоило пойти окольным путем и сказать ей сладкую ложь, Мицуи-сан? Нет, я не это имею в виду. Тогда что? Похоже, ты и правда не понимаешь. Ладно, послушай. Фуюки-сан была серьезна. Ты хоть немного сомневаешься, отвергая ее искренние чувства к тебе? Спрашиваю я. Да. На поверхности, верно? Все-таки твое грустное выражение бесследно исчезло, стоило ей уйти. Камису-сан продолжает молчать, вероятно, вынужденная согласиться с моими доводами. Ты смогла проявить чувство к сердечному признанию только в тот момент, когда его услышала. Стоило тебе на меня посмотреть, как твой интерес к Фуюки-сан иссяк. Ты слишком преувеличиваешь, нет? Преувеличивай, говоришь? Нет, вовсе нет. Тебя меньше всего заботят другие люди. Ненавижу я тебя или нет, идеализирует ли тебя Фуюки-сан и Каваи Сакура, тебе просто все равно. Верно? Иначе ты не смогла бы ко всем относиться одинаково. Прежде всего, я никогда и не собиралась относиться ко всем одинаково. Это явная ложь. Ты совершенно. Все, видя тебя, реагируют одинаково. Восхищаются твоей красотой и считают тебя совершенством. Вот как все тебя воспринимают. Ты сгущаешь краски. О, избавь меня от этого. Ты совершенна, абсолютно совершенна. И дабы сохранить это состояние, ты отказалась от своего наполнения, своей души. Ты поняла, что эта душа заставляет нас разлагаться физически и умственно. Ты ни с кем особо глубоко не общаешься. А если кто-то поддается искушению и подходит к тебе слишком близко, ты кусаешь их и разъедаешь своим совершенством, приумножая его в процессе. Так ты и поддерживаешь свою безупречность. Ты, кажется, потеряла связь с реальностью, Мицуи-сан. Признаю, у меня, может, и есть некая склонность недостаточно интересоваться другими людьми. Но этим все и ограничивается. Нет. Мицуи-сан, то есть просто посмотри, какую силу ты уже приобрела. Кто еще, кроме меня, в этой школе не является твоей приспешницей? Спрашиваю я. Это я и имею в виду под «преувеличиваешь». Или ты, возможно, думаешь, что каждая ученица в этой школе подчинится? Скажи я им покончить с собой? Они бы так и сделали. Даже Камису-сан, мой прямой ответ, лишает дара речи. Но, конечно, не потому, что она считает меня сумасшедшей. Она просто не знает, как мне возразить. Все-таки кто-то вроде Каваи Сакуры с радостью выполнит такой простой приказ, как покончить с собой. И Камису Рейни это известно. Не знаю, что ты планируешь делать в этой школе. Возможно, совсем ничего. Но просто хочу сообщить тебе, что осознала твою ненормальность. Ты аномалия. И тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. Да. Ты не можешь быть человеком.